У ласточки крылья, у голубя тоже. А я человек, не умею летать. Но крылья молитвы ты дал мне, мой Боже. Они меня могут над миром поднять. Я много богаче, счастливее птицы. На крыльях молитвы лечу высоко. Те светлые крылья не знают границы. Несут мою душу неслышно, легко. Когда человек начинает молиться, у птиц перелетных растерянный вид. Ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Аминь.